Тацумаки уступает в силе лишь немногим существам божественного уровня, вроде Бороса. Она скорее всего даже могла бы без особых проблем достичь божественного уровня, если бы укрепила свое тело за счет небольшого количества клеток Яруаши. Но, он пока что не имел возможности растрачивать даже крупицу своей силы. Вслед за тем, как штаб-квартира Ассоциации монстров была вытащена на поверхность, из нее сразу же вылетели герои С-класса, завернутые в телекинетическую силу Тацумаки. Не был вытащен лишь Сайтама, в этот момент сражавшийся с Пейном в глубинах штаб-квартиры Ассоциации монстров. Не то чтобы Тацумаки не пыталась это сделать, просто ее телекинетическая сила не смогла повлиять на Сайтаму. Фух, фух, Тацумаки поместила ребенка императора и остальных героев С-класса на открытую местность неподалеку. Ребенок императора сразу же начал нажимать на какие-то кнопки на своих часах, чтобы проверить состояние героев. Мистер Сайтама все еще внутри. В итоге он быстро выяснил, что все герои С-класса были спасены Тацумаки в целости и сохранности, за исключением Сайтамы, все еще остававшегося где-то в глубинах вытащенной на поверхность штаб-квартиры Ассоциации монстров. В этот момент на кончиках указательного и среднего пальцев Яруаши, все это время спокойно парившего в небе неподалеку от Тацумаки, вспыхнула яркая молния и устремилась прямо в направлении штаб-квартиры Ассоциации монстров. Фух, в сопровождении яркого сияния молнии, по всей поверхности огромной штаб-квартиры протянулась вертикальная черная линия. Гул. Вслед за потухшим сиянием молнии, вся огромная штаб-квартира разделилась на две части и рухнула на землю, вызвав сильнейшее землетрясение. Многие из героев С-класса широко раскрыли рты, наблюдая за этой потрясающей и такой далекой от них силой. Фух, фух, фух. Вскоре из разрушенной штаб-квартиры начали один за другим выбираться разнообразные монстры. Бомж императора смотрелся по сторонам и ошеломленно прошептал. Похоже, штаб-квартира была полностью вытащена на поверхность, что за ужасающая сила. Неподалеку от бомжа императора появился Нян. Только что бог грома разрезал всю штаб-квартиру на две части одним махом. Непостижимо. Черноспермий, Живун, злая родниковая вода, уродливый фюрер, бродяга-переросток, Гакицу, штормовой ветер Хайте, адское пламя Флейм, человек-феникс, Псайкос, монстры драконьего уровня один за другим выбирались из руин штаб-квартиры Ассоциации монстров, после чего сразу же собрались вместе и посмотрели на многочисленных героев С-класса неподалеку. Герои С-класса тоже смотрели на монстров драконьего уровня. В момент пересечения взглядов монстров драконьего уровня и героев С-класса, атмосфера сразу же стала очень тяжелой и напряженной, но вместо того, чтобы сразу же бросаться в битву, все присутствующие посмотрели в направлении руин штаб-квартиры Ассоциации монстров. Бум! В сопровождении громкого взрыва и множества осколков земли, из руин вылетела и упала на открытое пространство неподалеку небольшая фигура. Это был Сайтама. К этому моменту, его геройский костюм был потрепан и испачкан, но при внимательном рассмотрении можно было понять, что у самого Сайтамы не было ни единого намека на раны или какие-либо другие травмы, ни единый волос не упал с его головы. В то же время в небо над руинами штаб-квартиры плавно поднялась искаженная и изуродованная фигура, но ее плоть извивалась и стремительно регенерировала, пока не вернулась в идеальное состояние. Теперь все в сборе. Серебряный клык сложил руки за спиной и обвел пристальным взглядом многочисленных монстров драконьего уровня напротив, во главе с монстром божественного уровня. Нян вытер несколько капель крови с лица и слегка наклонил голову в бок, глядя на героев напротив. «Неужели думаете, что сможете одержать победу, раз собрались вместе?» «Эй, Тацумаки, парившая в небе неподалеку, бросила презрительный взгляд на Няна и гордо задрала подбородок. Хватит нести чепуху, кошак, вам просто повезло, что меня не было там». Псайкос сильно помрачнела и напряглась, как только услышала холодный и презрительный голос Тацумаки. Ассоциация монстров могла доминировать в противостоянии монстров драконьего уровня и героев С-класса лишь по причине того, что Торнадо Ужаса и Бог Грома не принимали участие в битве, но как только они сделают шаг, преимущество неизбежно перейдет на сторону Ассоциации героев. Но, со стороны вдруг донесся резкий и взволнованный голос. «Хе-хе-хе, я тоже обязан принять участие, раз тут настолько весело». Посреди руин штаб-квартиры появилась человеческая фигура и шагнула в направлении монстров драконьего уровня. Хотя эта фигура все еще имела человеческие черты, но при внимательном рассмотрении можно было заметить, что черная порванная одежда стала частью тела фигуры, словно слилась с ней. Монстр Гроу. Уровень угрозы. Драконий. К этому моменту он уже находился на пике драконьего уровня, всего лишь в шаге от разрушения последнего ограничения и начала финальной эволюции. Гроу. Сейчас Бэнг был менее спокойным и сосредоточенным, чем когда смотрел на множество монстров драконьего уровня и одного монстра божественного уровня. Гроу посмотрел на Бэнга и уверенно сказал: «Значит, ты тоже здесь, чертов старик, к твоему сожалению, я больше никому не намерен проигрывать». Появление Гроу ознаменовало начало финального сражения ассоциации героев с ассоциацией монстров. К этому моменту количество монстров драконьего уровня и героев С-класса, собравшихся на этом поле битвы, превысило пару десятков. Вдобавок присутствовало более одного участника с силой за пределами драконьего уровня. Финальная битва началась. Глава 73. Наконец, похоже, появились все, кто должен был. Ребенок-император глубоко вздохнул, глядя на многочисленных монстров и людей, стоявших посреди руин штаб-квартиры ассоциации монстров. Даже герои С-класса не могли не испытывать напряжение в преддверии этой битвы. Слишком много монстров драконьего уровня. На таком поле битвы обязательно будут жертвы не только со стороны проигравшего, но и со стороны победителя. Но, к счастью, на их стороне есть Сайтама и Бог Грома. Если Сайтама сможет в одиночку полностью сдержать одноглазого бога, то со стороны ассоциации монстров будет никому сдерживать Бога Грома. Это станет решающим фактором. Бум. Когда ребенок-император размышлял о раскладе сил, кто-то из героев С-класса взял на себя инициативу. Стальная бита набросился на уродливого фюрера. «Я ща проломлю тебе череп, урод». Хотя стальная бита атаковал только уродливого фюрера, но это также вынудило вступить в битву Гакицу, Черноспермия и других монстров драконьего уровня, стоявших неподалеку, на что в ответ герои С-класса тоже бросились в битву. Атомный самурай вновь вступил в битву с Черноспермием. Гамма-Гамма-Зек и Мастер в майке объединили силы в битве против Гакицу, Сверхлитый Темноблеск вступил в битву с Няном, а Генос со злой родниковой водой. Герои С-класса имеют численное преимущество, но за исключением Сайтамы, Яруаши и Тацумаки, для большинства остальных из них, монстры драконьего уровня являются сложным противником, особенно это касается верхних драконов вроде Черноспермия. Вдобавок Бэнг, один из сильнейших героев С-класса, вступил в битву с Гроу. Кулак горного потока, дробящие камни. Бэнг атаковал изо всех сил, намереваясь расправиться с Гроу как можно скорее, но к его удивлению, тот без особого труда уклонился от каждой из его атак. Гроу вышел за пределы своих возможностей благодаря столкновению с несколькими героями С-класса за короткий промежуток времени и получению сокрушительного удара от Яруаши. Затем ему вновь удалось выйти за пределы своих возможностей и эволюционировать благодаря тяжелым битвам с несколькими монстрами драконьего уровня. По ходу последней эволюции в ассоциации монстров, Гроу стал полноценным монстром. Теперь его кожа представляла собой не обычную человеческую плоть, а клетки монстра, ассимилировавшие по ходу эволюции одежду и волосы. Нынешний Гроу превосходил по прочности даже сверхлитого Темноблеска, тогда как Бэнг не способен пробить его защиту только за счет кулака горного потока, без применения дыхательной техники. Бух, бух, бух, бух. Кулаки Бэнга и Гроу, использующих кулак горного потока, оставляли после себя множество остаточных образов и создавали ударную волну сжатого воздуха в момент каждого столкновения. «Я не тот, что был раньше, чертов старик». Гроу, до этого момента использовавший против Бэнга его же стиль, злобно ухмыльнулся, а движения одной из его рук резко изменились. Его левая рука все еще использовала кулак горного потока, дробящие камни, но стиль правой руки сменился на кулак пустоты. После изгнания из Дадзибэнга, Гроу совершенствовал не только свое тело, но и боевой стиль. К этому моменту он не только изучил множество разнообразных стилей, но и был близок к их слиянию воедино. Бух, бух, бух. Гроу обрушил на Бэнгоград стремительных ударов, сочетающий в себе множество разнообразных стилей, сперва заставляя его перейти в защиту, а потом и вовсе поступить на более чем 10 метров. Гроу. Бэнг посмотрел на сражающихся героев неподалеку и сделал глубокий вдох, понимая, что больше не имеет роскоши сдерживаться перед учеником. Необходимо разобраться с Гроу как можно скорее. Взгляд Бэнга стал твердым и решительным, а черная рубашка с длинными рукавами разлетелась в клочья, обнажая мускулистое и сухое тело, испещренное множеством шрамов. «Ну, наконец-то решил сражаться серьезно, чертов старик!» Гроу злобно усмехнулся, но в то же время его взгляд стал предельно серьезным. потому что он прекрасно осознавал, насколько на самом деле силен этот старик. Хотя Бенгу уже более 70 лет, но если этот старик берется за дело, то даже монстр драконьего уровня может быть сражен всего одним ударом. Фух, Бенг бросился к Грау. К этому моменту большинство героев С-класса уже вступили в битву. Остались лишь Тацумаки и Яруаши, спокойно парившие в небе, но торнадо ужаса не собиралась продолжать стоять в стороне, несмотря на то, что у каждого из монстров уже был противник. Вдобавок о спасенном заложнике можно забыть, ведь сейчас он находится под защитой Кинга, одного из немногих героев С-класса, в которых Тацумаки уверена. Тацумаки сперва внимательно осмотрела поле битвы монстров драконьего уровня и героев С-класса, а потом протянула маленькую руку в направлении уродливого фюрера. «Начну с самого уродливого». Жужжание. Телекинетическая сила Тацумаки устремилась к уродливому фюреру. Тацумаки не сможет мгновенно убить своей телекинетической силой кого-то вроде злой родниковой воды или черноспермия, поскольку их тела имеют особенную и уникальную структуру, но это никак не касается обычных монстров драконьего уровня. Но вдруг какая-то сила заблокировала и полностью рассеяла телекинетическую силу Тацумаки. Внизу появилась Лилит. У нее за спиной мягко колыхался белый плащ шести путей, а вокруг плавно парило 9 шаров поиска истины. Тацумаки прищурилась и холодно фыркнула. Оказывается, здесь скрывалась еще одна крыса. После этих слов она плавно взмахнула маленькой рукой в направлении Лилит, высвобождая свою телекинетическую силу. Лилит в ответ тоже лишь плавно взмахнула рукой, с легкостью уничтожив телекинетическую силу Тацумаки при помощи шаров поиска истины. В основе телекинетической силы лежит духовная энергия, а шары поиска истины включают в себя не только 5 природных стихий, но и инь-ян, поэтому они способны противостоять даже невидимой телекинетической силе. Не стоит недооценивать силу Лилит. В неконтролируемом состоянии десятихвостого она уже выходила за рамки драконьего уровня, а теперь, на пике, и вовсе превосходила Тацумаки на целую ступень. Фух, шары поиска истины устремились к Тацумаки. Что за чертовщина? Тацумаки ошеломленно прошептала и взмахнула маленькими руками, в попытке остановить шары поиска истины при помощи телекинетической силы. Но шары поиска истины даже не замедлились, продолжая стремительно лететь прямиком к ее телу, словно кусок прочнейшего металла столкнулся с рыхлым песком. «Впервые вижу что-то подобное». Тацумаки ощутила сильнейший шок и даже панику, потому что она впервые в жизни столкнулась с предметом, против которого была полностью неэффективна ее телекинетическая сила. Что из себя представляют эти пугающие черные сферы? Фух, в момент, когда стало ясно, что Тацумаки не успевает уклониться от шаров поиска истины, одна рука подхватила ее за талию и оттащила в сторону, а другая встала на пути шаров поиска истины и отбила их словно мячики для пинг-понга. «Оставь ее!» Когда Яруаши отпустил Тацумаки и посмотрел на Лилит, в ее голове прозвучал голос. Духовная сила Яруаши и Лилит имеет прочную связь, поскольку их сила имеет общий источник. Благодаря этому они могут обмениваться мыслями при одном лишь беглом взгляде, что схоже с общением между Биджу. Лилит протянула руку в сторону и схватила один из шаров поиска истины, плавно паривших вокруг ее тела. Шар поиска истины растаял в ее ладони и принял форму алого клинка, состоящего из катона шести путей. Фух, вслед за формированием клинка, фигура Лилит резко исчезла и в следующее мгновение появилась уже перед Яруаши, а он к этому моменту уже сформировал сияющий клинок, состоящий из райтона шести путей, и поставил его на пути алого клинка Лилит. Бум! В момент столкновения алого и сияющего клинков разразился оглушительный грохот. Яруаши лишь блокировал атаку Лилит, но Лилит атаковала изо всех сил, поэтому можно сказать, что их столкновение было эквивалентно столкновению двух боросов. В этот момент небо на стороне Яруаши захлестнуло множество бушующих молний, тогда как на стороне Лилит бушевало кроваво-красное пламя. Небо будто бы содрогнулось и раскололось на две части, в момент столкновения клинков. Все герои С-класса и монстры драконьего уровня повернули головы в направлении места столкновения Яруаши и Лилит. Их внимание, конечно же, не могло не привлечь настолько масштабное и громкое столкновение. Настоящий монстр. Черноспермий беспомощно вздохнул, ощущая, что не сможет сравниться с этим истинным монстром, даже если объединит 10 триллионов жизней и войдет в свою сильнейшую форму, но он, конечно же, был рад тому, что в их рядах есть монстр, способный взять на себя бога грома. Теперь, когда бог грома и лысый бог сдержаны, у ассоциации монстров появились приличные шансы на победу в этой войне. Но, В момент, когда практически все были ошеломлены потрясающим столкновением Яруаша и Лилит, с другого конца поля битвы донесся еще один не менее оглушительный грохот. Повернувшись в направлении этого ужасающего грохота, они увидели Сайтому, державшего перед собой кулак, в то время как все руины на пути этого кулака были полностью сметены. Удар, сметающий все на своем пути. Серьезный удар Сайтамы. На этот раз у Сайтамы не было особого желания затягивать битву, поскольку он уже сражался с Десятихвостым в прошлом. Вдобавок неподалеку герои С-класса вели тяжелую битву с монстрами драконьего уровня. Сайтама взялся за дело всерьез. Перед ним образовалось глубокое ущелье, простирающееся до горизонта, а облака расступились в разные стороны. Весь мир разделился на две части перед этим кулаком Сайтамы. Пейн использовал волю вооружения, кулак горного потока и другие способности, но этого оказалось недостаточно, чтобы справиться с чистой скоростью и грубой силой серьезного удара Сайтамы. Тело Пейна было полностью уничтожено, и лишь небольшое количество вязкого вещества прочертило дугу в воздухе, полетев точнёхонько в направлении сражающегося Гроу. В небе неподалеку, в глубине зрачков Яруаши, готового в любой момент использовать способность обратного потока времени для восстановления Пейна, вспыхнуло бледно-золотое сияние. Спустя мгновение, в глазах Яруаши промелькнуло удивление, словно он стал свидетелем довольно неожиданной сцены. В итоге он так и не стал ничего предпринимать. Бэнг был необычайно силен, когда использовал свою дыхательную технику, поэтому ему все же удалось подавить Гроу. Гроу в этот момент был покрыт шрамами и истекал кровью, но эта кровь, стекавшая по его телу, странным образом извивалась, словно каждая капля была отдельным живым существом. Гроу эволюционировал. Как раз в этот момент останки плоти Пейна, летевшие прямо в направлении Гроу, упали точнёхонько на его голову и моментально окутали все тело. Под влиянием чрезвычайно мощной поглощающей силы, окутавшей все тело Гроу, его эволюция резко застопорилась и хлынула в плоть Пейна. Всплеск. Плоть Пейна, мгновением ранее находившаяся на грани полного уничтожения, моментально возросла в количестве во множество раз. Впитав клетки Бороса и Гроу, достигшие пика в аспекте эволюции энергии плоти, Пейн наконец-то сломал последнюю границу. В отличие от того же Гроу, Пейн сам по себе находился на божественном уровне, поэтому имел потенциал эволюционировать на гораздо более высокий уровень. Наконец, Яруаши, паривший в небе над полем битвы, невольно улыбнулся и прошептал. Глава 74. Глава 74. Монстр шести путей. Что за чертовщина? Гроу сопротивлялся изо всех сил, но так и не смог разорвать белую плоть Пейна, быстро окутавшую все его тело. Ранее Гроу чувствовал, как его тело постепенно наполняла огромная сила, но теперь эта сила стремительно вливалась в плоть Пейна, в то время как его тело быстро слабело. «Не могу освободиться. Что за чертовщина? Сила покидает меня. Что происходит? Как такое возможно? Как я могу умереть здесь?» С быстрым оттоком силы, сознание Гроу начало погружаться во тьму, но он собрал всю волю в кулак и принял окончательную попытку сопротивления. Ослабшее тело Гроу вновь наполнилось жизненной силой, но эта вспышка была немедленно подавлена и поглощена Пейном. Сила Гроу была поглощена в считанные секунды, в то время как останки тела Пейна превратились в огромную массу белой плоти, намного превышавшую по размерам монстров вроде Гера-Гера или Живуна. Бэнг промедлил, потому что изначально ситуация была непонятной, а когда все же отреагировал, Гроу уже был полностью поглощен Пейном. «Я должен немедленно остановить это. Кулак горного потока, дробящие камни». Бэнг без колебаний атаковал бесформенную массу плоти изо всех сил. Он чувствовал, что должен немедленно прервать это, несмотря на то, что не понимал сути происходящего. Могут произойти очень нехорошие изменения, если Гроу будет успешно поглощен этим монстром, не говоря уже о том, что Бэнг не мог спокойно наблюдать за смертью Гроу. Но было уже поздно. Пум, пум. Сильнейшие атаки Бэнга могли в мгновение ока сокрушить таких монстров драконьего уровня, как уродливый фюрер и Живун, но при столкновении с этой бесформенной массой белого вещества создавалось ощущение, словно обычный старик бил кулаками по вязкому тесту. Удары Бэнга не имели вообще никакого эффекта, за исключением слабой ряби на поверхности белого вещества. Фух, в следующее мгновение на руки Бэнга обрушилась ужасающая отдача, резко отбросившая его тело на несколько десятков метров. Всплеск. Затем на огромной массе извивающейся плоти, похожей на слизь, появилась трещина, из которой вылетела фигура Гроу. Гроу не погиб, но жизненная сила его клеток упала чуть ли не до уровня обычного человека, потому что его собственная жизненная сила была практически полностью поглощена пейном вместе с клетками монстра. О! Сайтама сперва удивленно раскрыл рот, а потом появился прямо перед бесформенной массой белого вещества и нанес удар кулаком. Плоть пейна сильно содрогнулась и исказилась под этим ударом Сайтамы, но как раз в этот момент в плоти прямо на пути кулака образовалась сквозная дыра. Бух! Большая часть силы удара Сайтамы проскользнула через сквозную дыру в центре бесформенного тела пейна и обрушилась на руины штаб-квартиры ассоциации монстров позади. Всплеск! Всплеск! Пейн продолжил активно расти в размере, в то время как сквозная дыра в центре его тела мгновенно зажила без каких-либо видимых последствий. Теперь тело Пейна представляло собой массивную упругую сферу, которая неустанно расширялась во все стороны. Вскоре на поверхности растущей сферы образовалось несколько белых щупалец, стремительно протянувшихся в разные стороны. Фух, фух, фух, будь то уродливый фюрер, живун, черноспермия или гакицу, никто из монстров драконьего уровня не смог уклониться от этих белых щупалец. Щупальца пронзили тела монстров драконьего уровня и мгновенно поглотили всю их жизненную силу до последней капли, не давая вообще никаких шансов на сопротивление. Все монстры драконьего уровня, за исключением Псайкос, были мгновенно убиты. Псайкос ощутила ужас и панику, но вскоре облегченно вздохнула, заметив, что белые щупальца не нацелены на нее. Как только Псайкос немного отошла от шока, вызванного внезапным изменением ситуации, она нервно сглотнула и повернула голову, посмотрев на огромную белую сферу. Он все-таки это сделал. Финальная эволюция. Столкновение с превосходящим противником и поглощение клеток монстра Гроу вместе с несколькими монстрами драконьего уровня позволили Пейну сломать свой лимитер и перейти на совершенно новый уровень эволюции. Вероятно, после этой эволюции его уровень угрозы превзойдет даже божественный. Доселе невиданный уровень угрозы. Доселе невиданный монстр. Псайкос было трудно даже представить, какую силу обретет Пейн после прохождения через эту эволюцию, потому что изначально он уже был гораздо сильнее Эрочи, а теперь делал шаг в совершенно неизведанную для нее область. Фух, фух. В то же время лица героев С-класса побледнели, а глаза наполнились шоком, несмотря на то, что белые щупальца Пейна не были нацелены ни на кого из них. Происходит что-то очень нехорошее. Фух. После поглощения нескольких монстров драконьего уровня в качестве десерта, тело Пейна резко расширилось еще раз, а белые щупальца метнулись в разные стороны словно хлысты, вынуждая героев С-класса отступить. Спустя несколько секунд диаметр тела Пейна достиг почти километра. Он превратился в гигантскую упругую сферу белого цвета, с огромным глазом по центру. Жизненная сила этой сферы уже полностью обошла Лилит и приближалась к самому Яруаши. Он снова собирается стать большим, как в тот раз. Сайтама удивленно прошептал и занес кулак, собираясь продолжить атаку, но вдруг резко прервал движение. В этот момент сперва замерли многочисленные извивающиеся щупальца Пейна, а потом его огромное тело начало быстро сжиматься. В итоге, огромная белая сфера диаметром около километра сжалась в небольшую гуманоидную фигуру. Фигура Пейна была облачена в белое одеяние шести путей, но вместо привычных магатам его украшали странные и незнакомые узоры, символизирующие силу эволюции. После успешного прохождения через финальную эволюцию, Пейн обрел огромную силу, сопоставимую с самим Яруаши. Но все же Пейну не удалось превзойти основное тело, поэтому для Яруаши не составляло особого труда держать его под контролем, как и раньше. В воздухе позади Пейна появилось и сжалось воедино какое-то коричневое вещество, сформировавшее несколько коричневых сфер, напоминающих шары поиска истины. Несмотря на очевидное внешнее сходство, эти коричневые сферы кардинально отличались от шаров поиска истины в своей сути, потому что в их основе лежала ужасающая жизненная сила. Сама по себе чистая жизненная сила не несет в себе никакой особой разрушительной силы, но после достижения определенной степени концентрации, она становится чрезвычайно опасной и уничтожает все, с чем бы ни соприкоснулась. Разрушительная мощь такой жизненной силы превосходит обычные шары поиска истины и приближается к обращающим в прах смертоносным костям, способным уничтожить даже шары поиска истины и силу шести путей. Поскольку жизненная сила Пейна была во много раз сильнее жизненной силы Кагуи, то и сила этих шаров поиска эволюции могла без особых проблем сокрушить обращающие в прах смертоносные кости. «Наконец я это сделал». Пейн медленно открыл единственный глаз, наполненный безмятежностью и спокойствием. Он сперва взглянул на шары поиска эволюции, плавно парившие в воздухе вокруг тела, и ощутил силу, текущую внутри тела, а потом сжал кулаки и прошептал. Сила эволюции, в ней нет ничего слишком удивительного, да и контролировать ее не так уж и сложно. Глава 75. Сильнейший монстр vs серьезный Сайтама. Тишина. Взгляды всех героев С-класса были прикованы к Пейну. Хотя я не понимаю суть происходящего, но раз все монстры были поглощены одноглазым богом, то нам теперь просто нужно его одолеть. Зомбимин покрепче ухватился за рукоять своего топора, а Бет поднял стальную биту перед собой. Значит, нам осталось справиться всего с одним монстром, чтобы я наконец-то смог повидаться с сестренкой, ребенок император серьезно сказал. Не спешите. Я боюсь, что после поглощения всех этих монстров, сила одноглазого бога вышла за рамки нашего воображения. Возможно, ты и прав. Атомный самурай достал длинную соломинку изо рта. Но у нас не осталось других противников. Бэнг подошел к атомному самураю и покачал головой. Я наслышан о вашем предыдущем столкновении с ним. Та неудача уже в прошлом. Световой флеш уверенно сказал. Я стал гораздо сильнее со времен того позорного поражения. Гамма-гамма-зек встал в изящную позу, демонстрируя свои огромные мышцы. Я углубил свое понимание стиля ангела и больше не проиграю так легко этому монстру. А я сменил свою майку. Давайте покажем этому монстру нашу истинную силу. Мастер в майке решительно шагнул в направлении Пейна, после чего за ним без колебаний последовали сверхлиты темноблеск, гамма-гамма-зек, световой флеш, атомный самурай и остальные герои С-класса, за исключением кибердемона Геноса, который задумчиво наблюдал за громким сражением Яруаши и Лилит вдалеке. Спустя несколько секунд, Пейн был окружен сильнейшими героями человечества. «Я бы вам не советовал это делать, парни». Сайтама повернулся и покачал головой, как только заметил движение героев С-класса. Атомный самурай уверенно ухмыльнулся. «Разве мы сможем называться героями после того, как заставим вас в одиночку сражаться с финальным боссом? Мы постараемся помочь вам», Зомбимин спокойно сказал. «Это наш долг как героев. Ни один из героев С-класса не отбросил идею о вступлении в битву с Пейном, несмотря на предостережение Сайтамы. Да, они потерпели сокрушительное поражение в тот злополучный день, но с тех пор каждый из них пролил огромное количество крови и пота в надежде стать хоть немного сильнее. Атомный самурай и остальные герои С-класса, конечно же, признавали, что не смогут ничего противопоставить этому монстру в битве один на один, но верили, что смогут сыграть значительную роль, объединив силы, даже если в конечном итоге все равно потерпит сокрушительное поражение, как и в тот день. Но Пейн спокойно смотрел на Сайтаму напротив, не обращая вообще никакого внимания на приближающихся героев С-класса. Сайтама посмотрел на Пейна и ухмыльнулся. «Наконец-то наступила финальная сцена твоей постановки, не так ли?» «Постановка?» Ребенок-император, стоявший неподалеку от Сайтамы, озадаченно спросил. Сайтама сложил руки на груди и сказал, продолжая смотреть на Пейна напротив, «Сыграть роль сильнейшего монстра, а потом устранить всех монстров. Эта постановка уже должна подходить к своему финалу». Взгляд Сайтамы на монстров сильно отличается от взглядов остальных людей этого мира, например, когда весь мир считал Милую Маску ужасным монстром, внедрившимся в ассоциацию героев с какими-то зловещими целями, Сайтама продолжал считать его квалифицированным героем. Для него критерием оценки монстров и людей служит не внешность, а поступки и суть. С точки зрения Сайтамы, Пейн никак не может быть признан монстром. Возможно, Пейн и не герой, но его вполне можно квалифицировать как человека, исполняющего роль монстра. «Мистер Сайтама, не надо так говорить, это опаснейший из всех монстров!» Ребенок императора ошеломленно воскликнул, а на его лбу выступили капли холодного пота. Зомбимин покачал головой. «Мистер Сайтама, вы должно быть ошиблись!» Герои С-класса остановились и повернули головы, ошеломленно посмотрев на Сайтаму неподалеку. Они, конечно же, не могли поверить в эти слова Сайтамы, ведь подобное казалось слишком странным и фантастическим. Сайтама сильно помрачнел, заметив на себе взгляды героев С-класса. «Вы думаете, что я совсем слепой? Здесь ведь все яснее некуда». Как раз в этот момент Пейн, все это время смотревший на свои сжатые кулаки, поднял голову и спокойно сказал, полностью игнорируя героев С-класса: «Слишком шумно». Ребенок император и остальные герои С-класса посмотрели на Пейна, ощущая очень нехорошие и зловещие предчувствия. Вслед за словами Пейна атмосфера вокруг стала невероятно тяжелой и удушающей, в то время как небо над головами героев С-класса потемнело. Сам Пейн продолжал совершенно спокойно стоять на месте, но в его единственном глазе расцвел таинственный кроваво-красный узор, с появлением которого к героям С-класса устремился ужасающий и гнетущий импульс. Жужжание. Этот импульс, прокатившийся во все стороны от тела Пейна, сильно сжимая и искажая воздух, был сформирован путем комбинирования духовной силы и силы Дадзюцу с королевской волей, что сделало его частично материальным и осязаемым. С распространением этого импульса, по земле от ног Пейна во все стороны протянулась паутина, состоящая из множества длинных трещин. Не могу пошевелиться. Как? Что за чертовщина? Все окружающие герои С-класса, за исключением Сайтамы, ощутили огромную угрозу, глядя на эту странную ударную волну, искажавшую воздух и поднимавшую множество клубов пыли на своем пути. Они без промедления предприняли попытки отступления или ответной атаки, но с шоком и ужасом обнаружили, что не могут пошевелить и пальцем. Они были полностью подавлены превосходящей силой. Будь то атомный самурай, сверхлитый темноблеск, гамагамазек или другие герои С-класса, окружившие Пейна, все они, за исключением Сайтамы, были отброшены этой странной ударной волной, словно осенняя листва порывом ветра. Летевшие герои ощущали сильнейшие удушья и не могли пошевелить даже пальцем, не говоря уже о сопротивлении, словно на их тела и даже души возложили неподъемные горные пики невероятных размеров. Спустя пару мгновений, все руины штаб-квартиры Ассоциации монстров в радиусе более километра были полностью уничтожены и сметены, а находившиеся в этих руинах герои С-класса отброшены на несколько километров. Пух, пух, пух. Впоследствии наиболее слабые герои С-класса вроде Гамагамазека были отправлены прямиком в кому сметенными руинами штаб-квартиры Ассоциации монстров, а более стойкие, вроде сверхлитого темноблеска, с трудом удерживались на ногах. Герои С-класса, с трудом стоявшие или лежавшие посреди огромной массы сметенных руин, шокированно и потрясенно смотрели на далекую фигуру Пейна, стоявшую посреди расчищенной области. Как такое могло произойти? Всего лишь импульс. Когда ребенок-император, валявшийся на вершине сметенных руин, с трудом поднял голову, собираясь посмотреть на Пейна вдали, его глаза уже были наполнены страхом и ужасом. В прошлом одноглазый бог уже нанес сокрушительное поражение многим героям С-класса, но тогда они хотя бы имели квалификацию вступить в битву, а сейчас? Сейчас все они были полностью подавлены одним лишь импульсом, без какой-либо возможности оказать даже минимальное сопротивление. Что за пугающая и непреодолимая мощь? В этот момент герои С-класса начали осознавать один пугающий факт. При поглощении Пейном, силы монстров драконьего уровня не просто сложились, а позволили ему перейти на следующий уровень. Это похоже на эволюцию монстра от тигриного к демоническому или от демонического к драконьему уровню угрозы. Тогда, что если через подобную эволюцию пройдет монстр божественного уровня? Ребенок император и остальные герои С-класса невольно испытали сильный страх и ощутили дрожь во всем теле, при мысли об угрозе, с которой вот-вот столкнется весь мир. Похоже, на этот раз их и правда ждут огромные проблемы, но в этот момент они обратили внимание на фигуру, которая не была отброшена ужасающим импульсом Пейна. За спиной Сайтамы яростно колыхался белый плащ, но сам он не сдвинулся ни на миллиметр. Сайтама сперва краем глаза посмотрел на отброшенных героев С-класса, а потом с интересом сказал: «О, а это выглядит весело. Ты просто прекрасно воссоздал атмосферу последнего босса. Раз так, то я стану последним героем, который остановит тебя. Можешь попытаться», — Пейн невозмутимо сказал, после чего без промедления нанес удар кулаком. В плане грубой мощи, нынешний Пейн ничем не уступает Яруаши в форме десятихвостого, но разница в том, что его сила находится под полным контролем. Тело Пейна было сопоставимо по мощи с основным телом, а под непосредственным контролем Яруаши, его сила проявлялась максимально эффективно, поэтому сильнейшие удары нынешнего Пейна были сопоставимы с серьезными ударами самого Яруаши. С движением кулака Пейна, казалось, все на этой планете, включая небо, землю, море, живых существ и даже их души, содрогнулось. В этот момент Сайтама впервые с момента начала битвы стал совершенно серьезным и нанес удар кулаком навстречу кулаку Пейна. Судя по движению всего тела в момент удара и взгляду Сайтамы, было предельно ясно, что это серьезный удар. Расстояние между Сайтамой и Пейном составляло около 10 метров, а их кулаки даже не столкнулись друг с другом. За этими ударами Сайта Мэйпина могла бы последовать тишина, если бы окружающий ветер так и продолжил оставаться спокойным, но подобное, конечно же, невозможно. Бум! Прогремел ужасающий взрыв, выходящий далеко за пределы того, что могут выдержать барабанные перепонки нормального человека, в то время как по небу и земле пронеслась яркая ударная волна, сформированная из сжатого до невообразимой степени воздуха. Облака расступились, а земля разрушилась. Сверхлитый темноблеск и остальные герои С-класса, находившиеся в нескольких километрах от места столкновения Сайтама и Яруаши, были подхвачены и унесены еще дальше этой ударной волной. А-а-а-а! Никто из них, как и ранее, не смог удержаться на ногах. Фух! В то же время по небу, на высоте в несколько сотен метров, пронеслось яркое сияние молнии и остановилось вдали от места битвы, раскрыв фигуры Яруаши и Тацумаки. После того, как Тацумаки была перенесена за пределы диапазона столкновения Пейна и Сайтамы, Яруаши убрал ладонь с ее талии и сложил руки на груди, начав спокойно наблюдать за громким столкновением с безопасного расстояния. Перед ним облака по всему небу расступились в разные стороны вплоть до горизонта, в то время как над местом столкновения Сайтамы и Пейна поднялось огромное грибовидное облако, словно там только что разразился настоящий ядерный взрыв. Тацумаки впала в ступор и ошеломленно раскрыла рот, а приглядевшись можно было даже заметить, что ее тело слегка подрагивает. Что за страшная сила? Сможет ли Лысик справиться с этим монстром? Яруаши спокойно сказал, в то время как его взгляд проник сквозь толщу поднявшейся пыли прямиком к месту столкновения Сайтамы и Пейна. Конечно же сможет. Глава 76. Я приложил больше усилий. В эпицентре этого страшного взрыва воздух между кулаками Пейна и Сайтамы исказился и принял форму вихря. Это было уже не искажение сжатого воздуха, а искажение самого пространства. Достаточно большая сила способна вызвать искажение пространства. Удары Сайтамы и Пейна вызвали ужасающую катастрофу, несмотря на то, что были нанесены по пустому воздуху. Ведь мощи каждого из этих ударов было достаточно для уничтожения Земли. Весь континент содрогнулся. Через неизвестный промежуток времени искаженное пространство между Сайтом и Пейном наконец-то пришло в норму. О, значит, это и есть твоя истинная сила, ты и правда довольно силен. Когда Сайтом медленно опускал свой кулак, в глубине его глаз промелькнуло волнение. Его серьезный удар заблокировали. Да, на этот раз Пейн не использовал трюки вроде кулака горного потока для частичного отклонения удара или свою огромную жизненную силу для быстрой регенерации, а просто сдержал серьезный удар, полагаясь на чистую силу. Яруаши не мог противостоять серьезному удару тогда, в неконтролируемой форме Десятихвостого, но теперь чистая сила Пейна не только приблизилась к чистой силе той формы Десятихвостого, но и поддавалась контролю. Благодаря этому Яруаши смог сконцентрировать всю силу Пейна в небольшом гуманоидном теле и даже полноценно применять способности вроде воли вооружения. Силы Пейна в таком состоянии было достаточно для сдерживания серьезного удара Сайтамы. Вот уж не думал, что ты сможешь сравниться с человеком, подвергавшим себя изнурительным ежедневным тренировкам на протяжении 3 лет, но ты ведь обрел подобную силу не за счет тренировок, я прав. Именно поэтому ты никогда не сможешь одолеть человека, получившего свою силу за счет непреклонной воли и тяжелых усилий. Сайтама размашисто ударил себя кулаком по груди и уверенно сказал, глядя на Пейна напротив. Пейн покачал головой и спокойно сказал, «Ты ошибаешься, каждая крупица моей силы была обретена благодаря изнурительным тренировкам. Ты что-то сказал про 3 года ежедневных тренировок? Ох, это даже звучит тяжело». Когда Пейн говорил это, его лицо становилось все более мрачным. Тишина. Пейн сжал кулак и в мгновение ока сократил дистанцию, после чего без промедления нанес ужасающий удар. «Но я вложил в тренировки гораздо больше усилий». Бум! Сайтама успел скрестить руки на пути стремительного удара Пейна, но земля под его ногами сильно содрогнулась и начала разрушаться. От его ног в мгновение ока протянулась огромная паутина трещин, охватившая чуть ли не половину необитаемой территории. При взгляде с достаточно большой высоты даже могло возникнуть ощущение, что эта часть континента может не выдержать и развалиться на куски. Бух! Из-за разрушения земли Сайтама потерял точку опоры и отлетел назад словно пушечное ядро, под воздействием невообразимой кинетической силы. Его фигура размылась и исчезла где-то посреди неба с такой скоростью, что практически никто из присутствующих не смог уследить за его полетом. Бум! Спина Сайтамы столкнулась с луной и разбила ее на множество мелких кусочков, но это всего лишь немного замедлило его полет. Фух, его фигура продолжала стремительно лететь по бескрайнему космосу, пока не врезалась в Марс. Бум! Сайтама выбрался из огромного кратера на поверхности Марса и посмотрел в направлении Земли с подрагивающими уголками рта. Он опять это сделал. После этих слов он раздраженно ударил ногой вниз и стремительно полетел обратно в направлении Земли, оставив на поверхности Марса огромную паутину глубоких трещин. На Земле Пин спокойно стоял посреди расчищенных руин, разглядывая бескрайние просторы космоса. Ребенок-император, Бенк и остальные ранее отброшенные герои С-класса, а также Псайкос, тоже подняли голову к небу, но не увидели ничего, кроме широкого синего неба. Невредим, как и ожидалось, Пейн, смотревший куда-то вдаль, медленно прошептал. Еще в момент нанесения этого удара он прекрасно осознавал, что атака скорее всего будет полностью заблокирована Сайтамой. Яруаши подтвердил свои мысли о том, что даже сражаясь лично и в полную силу, он все равно не смог бы одолеть Сайтаму. Скорее всего, их битва закончилась бы чем-то вроде ничьей, потому что он не смог бы прорваться через защиту Сайтамы, а тот в свою очередь не смог бы убить его. Но теперь все иначе. После поглощения Пейна, его сила должна не просто возрасти, а выйти далеко за рамки уровня разрушения планеты, приблизившись к уровню разрушения звезды. Но еще рано для слияния, потому что клетки Пейна находятся не в идеальном состоянии, и их сила может возрасти еще примерно на 10%. Придется подождать еще немного. Вернулся. В этот момент посреди неба появилась фигура Сайтамы, но она была едва ли заметна невооруженным взглядом, потому что летела на слишком большой для человеческого зрения скорости. После входа в атмосферу Земли, фигура Сайтамы была окутана огромным количеством пламени и стала похожа на падающую комету с длинным хвостом. «Покажи мне свой предел, Сайтама!» Пин взволнованно прошептал и резко оттолкнулся ногами от Земли, полетев прямо навстречу падающему Сайтаме. Земля под ногами Пейна содрогнулась и покрылась множеством глубоких трещин в радиусе не менее 10 тысяч километров, словно знаменуя начало конца света. Фух, Пейн мгновенно пересек несколько слоев атмосферы и приблизился к падавшему Сайтаме, с точно таким же длинным огненным хвостом, образовавшимся из-за слишком большой скорости. В то же время люди, находившиеся на Земле, стали свидетелями того, как с противоположных концов неба, навстречу друг другу, пронеслись метеориты с длинными пламенными хвостами. Сайтама, конечно же, заметил приближающегося Пейна. К этому моменту, плащ и комбинезон Сайтамы уже были практически полностью сожжены, но он, казалось, вообще не заботился об этом. Сайтама посмотрел на приближающегося Пейна и взволнованно воскликнул, нанося удар кулаком. «Я тренировался настолько усердно, что даже моя голова лишилась волос». Жужжание. Еще по ходу движения кулака Сайтамы, вокруг него появились огромные искажения, видимые невооруженным взглядом. Этот кулак был настолько быстрый, в него была вложена настолько большая кинетическая энергия, что вокруг него исказился даже свет. Если ранее Сайтама использовал серьезный удар, то теперь это был яростный удар. Этот удар даже сильнее серьезного. В следующее мгновение два ярких метеорита наконец-то столкнулись, а если говорить точнее, то столкнулись кулаки Сайтамы и Пейна. Тишина. В момент столкновения этих страшных ударов, люди по всему миру стали свидетелями того, как содрогнулось и исказилось все небо. Подобная шокирующая и невероятная сцена возникла из-за того, что столкновение Сайтамы и Пейна оказало влияние на всю атмосферу Земли, словно на поверхность небольшого воздушного шарика. Глава 77. Яруаши. Это истинная концовка. Бум. В верхних слоях атмосферы практически отсутствовал воздух, но столкновение Пейна и Сайтамы было настолько интенсивным, что даже минимального количества молекул оказалось достаточно, чтобы до каждого уголка планеты донесся ужасающий громоподобный рев. Пейн и Сайтама замерли посреди космоса. В следующее мгновение, пух, тело Пейна отлетело назад. Пейн и правда достаточно силен, чтобы противостоять серьезному удару Сайтамы, но не более. Как только Сайтама прибегнул к еще большей силе, их столкновение стало похоже на битву боксеров из разных весовых категорий. Такой разрыв в чистой силе трудно преодолеть при помощи мастерства или каких-либо трюков, но он все же не был фатальным. Пин стремительно пролетел с одного конца Земли до другого, а его плоть заметно исказилась, но в конечном итоге все же не взорвалась. Сайтама не обладает абсолютным превосходством в чистой силе над нынешним Пейном, что полностью соответствовало изначальному суждению Яруаши. Этот удар сайтом и значительно ускорил эволюцию клеток Пейна, что привело к увеличению его силы на еще одну небольшую ступень. С движением руки Пейна, в его ладони сформировался шар поиска эволюции и сразу же принял форму клинка. Фух, Пейн крепко ухватился ладонью за рукоять клинка и сделал шаг вперед, исчезнув в только что сформировавшемся черном пространственном проходе, а в следующее мгновение появился уже прямо перед Сайтомой. Фух, фух, фух, вслед за появлением Пейна, к фигуре Сайтомы под разнообразными углами устремилось огромное количество гигантских слешей, атака великого мастера меча. Сайтома, к этому моменту уже немного отошедший от гнева и раздражения, вызванных полетом на Марс, сделал глубокий вдох и прищурился, глядя на стремительно приближающиеся гигантские слеши. Спустя короткое мгновение, навстречу множеству гигантских слешей устремилось не меньшее количество массивных кулаков. Убийственный прием из серии серьезных, череда серьезных ударов двумя руками. Силы каждого из этих ударов Сайтома и Пейна было достаточно, чтобы уничтожить или рассечь всю землю. Бум, бум, бум, бум. В момент столкновения этих ужасающих атак, по всему космосу неподалеку от Земли пронеслись мощнейшие ударные волны, мгновенно стеревшие в порошок все астероиды, пролетавшие в радиусе нескольких сотен тысяч километров от места столкновения. В то же время атмосфера, окутывающая земной шар, неустанно колебалась и искажалась, словно обычный мыльный пузырь. «Как я и предполагал», — Пин прошептал, продолжая неустанно размахивать клинком навстречу многочисленным кулакам Сайтомы. По ходу этого столкновения мощь его клеток постепенно возрастала, а слеши становились все более сильными, но и с кулаками Сайтомы происходило то же самое. Яруаши предположил, что может произойти что-то подобное еще тогда, после первого столкновения с Сайтомой. Сайтома не просто однажды превзошел свои пределы и эволюционировал, а полностью разрушил все ограничения и обрел потенциал к бесконечной эволюции. Словно обычная клетка превратилась в раковую клетку, обладающую неограниченным потенциалом к делению и росту. Именно неограниченная эволюция и стала источником абсолютной непобедимости Сайтомы. Он с каждым днем становится сильнее, чем вчера. Новообретенная сила эволюции Пейна явно не настолько возмутительна. Вскоре клетки Пейна исчерпали весь свой потенциал и прекратили эволюционировать, в то время как Сайтома все еще продолжал постепенно наращивать силу. В итоге, многочисленные массивные кулаки Сайтомы уничтожили гигантские слеши и обрушились на тело Пейна, запустив его в направлении Земли словно пушечное ядро. Бум! Пейн, окутанный множеством потоков пламени, стремительно пересек атмосферу Земли и с грохотом рухнул обратно в пустынный район города Зе, подняв огромные клубы пыли. Тацумаки глубоко вздохнула и взмахнула маленькой рукой, разгоняя поднявшиеся клубы пыли при помощи телекинетической силы. Вскоре ее взгляду предстал огромный кратер, на дне которого валялась фигура Пейна. Как раз в этот момент, бум, Сайтома с грохотом рухнул на землю неподалеку, но совершенно спокойно устоял на ногах и сразу же выпрыгнул из образовавшейся ямы. Это конец. Тацумаки глубоко вздохнула, глядя на появившуюся неподалеку фигуру Сайтомы. Похоже, лысик, нет, Сайтома сильнее одноглазого бога. После этих слов Тацумаки посмотрела на Яруаши, парившего в небе неподалеку, думая о том, что за все время так и не смогла почувствовать его истинный предел. Насколько ты силен в сравнении с ними?» Яруаши улыбнулся. «Если говорить о чистой силе, то я немного превосхожу слабого и немного уступаю сильному, но подобная оценка не совсем уместна, Тацумаки». «Почему?» Яруаши медленно сказал, глядя на Сайтому и Пейна с бледно-золотым сиянием в зрачках. «Потому что того, который немного слабее, не существует». Тацумаки озадаченно спросила. «Не существует? Что это значит? Скоро ты все узнаешь». Яруаши улыбнулся озадаченной Тацумаки, в то же время в глубине его глаз мелькали бесчисленные варианты будущего, пока он не наткнулся на подходящий. Затем фигура Яруаши мгновенно исчезла. «Яруаши?» Тацумаки сперва ошеломленно осмотрелась по сторонам, а потом бегло осмотрела землю внизу и увидела неизвестно когда появившуюся там фигуру Яруаши. Пейн, все это время валявшийся на дне огромного кратера, поднялся на ноги и шагнул в направлении Яруаши. Отец наконец-то обрел силу эволюции. Лилит появилась в воздухе неподалеку от Тацумаки и радостно сказала, глядя на Яруаши и Пейна внизу. В ответ на внезапное появление Лилит, Тацумаки подсознательно высвободила свою телекинетическую силу для защиты, но впала в ступор от ее слов. Внизу, Пин выбрался из глубокого кратера и встал плечом к плечу к Яруаши. «О, Сайтама!» Как раз в этот момент шагавший в направлении Яруаши, остановился и озадаченно посмотрел на Пейна. Яруаши улыбнулся Сайтаме, протягивая левую руку к плечу Пейна. «Хорошие постановки часто имеют неожиданный финал, не так ли?» Всплеск. Фигура Пейна превратилась в бесформенную белую жидкость, которая стремительно втянулась в протянутую руку Яруаши. «Это истинная концовка». Яруаши убрал протянутую руку и медленно сжал ладонь в кулак. С этим движением из тела Яруаши хлынуло ослепительное сияние, которое сперва окутало его фигуру, а потом и весь мир. Глава 78. Два солнца. Идеальный герой, стоявший на твоей стороне, оказывается абсолютным злодеем. Да это же один из самых заезженных и предсказуемых сюжетов. Кинг, к этому моменту уже успевший отвести Самана в безопасное место, погладил подбородок и задумчиво сказал, наблюдая за прямой трансляцией с поля битвы. Но сотрудники ассоциации героев, присутствовавшие в помещении, конечно же не могли оставаться такими спокойными и невозмутимыми. «В этом нет вообще ничего предсказуемого, мистер Кинг. У нас огромные проблемы. Король монстров и бог грома все это время находились в сговоре или вообще изначально были одним существом. Трудно представить более ужасную ситуацию. Герой, которого активно продвигала и сделала своим лицом ассоциация героев, оказался монстром. Пока что отложим негативное влияние данного инцидента на общественное мнение, сейчас гораздо важнее, что возможно никто не сможет остановить его. Сильнейший герой, сильнейший монстр. Трудно даже просто представить, насколько могущественным окажется существо, объединившее две этих силы. Я так не думаю. Кинг задумчиво сказал, будь бог грома и правда врагом человечества, он давно бы поубивал сильных героев одного за другим, но он не стал это делать. Я не думаю, что Земля будет уничтожена, в крайнем случае он станет правителем, ну, наверное. Сотрудник ассоциации героев, стоявший неподалеку от Кинга, судорожно размахивал руками и обеспокоенно кричал, мистер Кинг, как вы можете сдаться в такой ситуации? Вам стоит объединить силы с мистером Сайтамой. Именно сейчас настал ваш час. Кинг спокойно отошел в сторону, не обращая совершенно никакого внимания на крики сотрудника ассоциации. Мое появление уже не сможет ничего изменить. Короче, я пошел отдыхать. По другую сторону. Герои С-класса, которые ранее были отброшены и ранены импульсом Пейна, к этому моменту уже были транспортированы спасательными отрядами ассоциации героев во временный лагерь, установленный в городе З. Они уже получили первую помощь и собрались вместе, чтобы понаблюдать за прямой трансляцией с поля битвы. Перебинтованные герои С-класса широко раскрыли рты и впали в ступор, когда тело Пейна было полностью поглощено Яруаши. В палатке воцарилась абсолютная тишина. Никто из присутствующих героев не сказал ни слова, но их лица в равной степени демонстрировали шок и неверие. На сегодняшний день именно Бога Грома можно считать истинным первым героем С-класса, поскольку Бласт по сути отошел от дел. Более того, Бог Грома уже считается сильнейшим из героев, но сильнейший герой оказался еще и сильнейшим монстром. Ребенок-император, мастер в майке, Гамагамазек и все остальные герои С-класса, за исключением немного более спокойного Геноса, впали в полнейший ступор. Примерно за день до начала операции, Генос сделал предположение, что Бог Грома может оказаться злодеем, но вероятность верности этого предположения не достигала и 1%, поэтому он не рискнул делать никаких громких заявлений, а просто сосредоточился на наблюдении за действиями Яруаши. В итоге, это предположение оказалось верным. Учитель, Генос посмотрел на Сайтаму, крепко сжимая поврежденные кулаки. Если сейчас кто и может справиться с Яруаши, то это только его учитель Сайтама. Даже в глазах закололо. Сайтама поднял руку, прикрыв глаза от яркого ослепительного сияния, напоминающего настоящее солнце. Это невероятно яркое сияние, исходящее от тела Яруаши, начало сперва плавить, а потом и вовсе сжигать землю под его ногами. Тацумаки, парившая в небе всего в паре километров от Яруаши, с трудом сдержала волну жара, охватившую все ее тело. Жар, исходивший от тела Яруаши в этот момент, был настолько сильным, что у Тацумаки возникло чувство, будто она соприкоснулась с поверхностью солнца. Ах, Тацумаки высвободила телекинетическую силу до предела, в попытке защитить свое тело, но этот жар оказался слишком сильным, настолько, что даже телекинетическая сила практически мгновенно достигла предела. Ранее сила Яруаши уже достигла уровня, когда он мог рассечь взмахом меча не только Землю, но и крупнейшую планету Солнечной системы, Юпитер, а энергия, заключенная в его теле, превышала энергию Юпитера. Слияние Пейна и Яруаши было похоже на столкновение двух Юпитеров. В этот момент энергия в теле Яруаши бурлила и проходила через взрывной рост, приближаясь к уровню звезды. Планета и звезда – это два совершенно разных типа небесных тел. Энергия самой маленькой звезды на порядок превосходит энергию самой большой планеты, поэтому переход от одного к другому можно считать невероятным прыжком. Эволюция Яруаши только началась. Нахождение Тацумаки примерно в паре километров от Яруаши нисколько не помогало ей сопротивляться огромным волнам ужасающего жара, исходившим от тела Яруаши естественным образом. Тацумаки предприняла попытку отступления, но ее скорость не могла сравниться со скоростью распространения тепла. К этому моменту жар уже просочился через телекинетический щит Тацумаки и частично сжег ее черное платье. В момент, когда Тацумаки подумала, что больше не может продолжать сопротивляться этому жару, прямо перед ней вдруг появилась и приняла форму тонкого щита небольшая черная сфера. Это был шар поиска истины. Сила, лежащая в основе шаров поиска истины, стоит даже выше, чем ядерный синтез, потому что она способна полностью уничтожить практически любое вещество, но шар поиска истины не идет ни в какое сравнение со звездой в плане объема содержащейся в нем энергии. Это касается и расширяющегося шара поиска истины. Шар поиска истины мог противостоять рассеянному теплу, исходящему от звезды, за счет превосходства в качестве энергии. Ах-ах, с появлением щита, сформированного из шара поиска истины, было заблокировано более 90% поступающего тепла, а остальное взял на себя телекинетический щит. Тацумаки смогла почувствовать присутствие Лилит неподалеку, несмотря на абсолютную темноту внутри замкнутого сферического щита. «Почему ты спасла меня?» Лилит спокойно ответил. «Отец не хотел видеть твою гибель. Не было никакой необходимости в дополнительном объяснении, ведь Тацумаки и сама была в состоянии понять, что все это время Яруаши был не только сильнейшим героем, но и лидером ассоциации монстров». Тацумаки вспомнила, как в шутку назвала Яруаши главным злодеем, а он подтвердил это, но тогда она и подумать не могла, что он ответил серьезно. Тацумаки обратилась к Лилит, крепко сжимая маленькие кулачки. «Но почему вы ведь монстры? Никогда больше не смей использовать подобные определения для обозначения личности отца». Лилит раздраженно ответила. «Когда мы только пришли в этот мир, наша сила вышла из-под контроля из-за влияния местных законов. Отец приложил немало усилий к контролю собственной силы, чтобы не допустить смерти людей, но как вы ответили на это великодушие отца? Вы решили атаковать его». Тацумаки впала в ступор и принялась вспоминать первый инцидент с появлением десятихвостого монстра. Тогда многие герои С-класса атаковали десятихвостого монстра, чтобы сдержать его на месте и предотвратить дальнейшие разрушения, но если поразмыслить над этим, то становится ясно, что из всех появившихся героев, лишь Сайтама обладал достаточной силой для сдерживания десятихвостого. Яруаши мог сеять разрушения, пока не появился Сайтама, но он продолжал спокойно оставаться на месте, что привело к снижению общего ущерба примерно до уровня катастрофы демонического уровня. Похоже, ассоциация героев и правда действовала в той ситуации слишком поспешно. Тацумаки пыталась опровергнуть это, но так и не смогла найти достаточно веских доводов, потому что будь все иначе, Лилит вообще не стала бы ее защищать, а Яруаши уже уничтожил бы Землю. Тогда почему вы создали что-то вроде ассоциации монстров? Отец просто победил тогдашнего короля монстров и стал новым лидером, чтобы развеять скуку, а не создавал ассоциацию монстров. Раз ассоциация героев признала нас врагами всего человечества, то и у нас не было никаких причин оказывать вам помощь в уничтожении ассоциации монстров. Проще говоря, действия ассоциации монстров, возглавляемой Яруаши, можно считать чем-то вроде ответной реакции на враждебные действия ассоциации героев тогда, но в конечном итоге Яруаши уничтожил всех монстров драконьего уровня, а жертв среди героев и вовсе не было. Тацумаки тихо пробормотала. «Значит, так ты решил отыграться на героях за тот раз?» В этот момент она совершенно не чувствовала злости или чего-то подобного, ведь если так подумать, то в подобная ответная реакция Яруаши была вполне закономерной. «Но, как ты посмел обвести меня вокруг пальца, чертов ублюдок?» Тацумаки заскрежетала зубами, испытывая непреодолимое желание избить Яруаши, но вскоре вспомнила о том палящем жаре и уныло опустила голову, понимая, что никогда не сможет одержать победу. Внизу, сам Яруаши в этот момент чувствовал, как все его тело, включая даже душу, проходило через очень странные изменения. Вместо того, чтобы поглощать огромные объемы энергии извне, тело Яруаши самостоятельно генерировало ее. Практически все изменения, происходившие с телом Яруаши по ходу путешествия по мирам One Piece и Наруто, можно было объяснить согласно закону сохранения энергии, возможно только за исключением иллюзорных часов. Рост его силы означал поглощение соответствующего количества энергии извне. Даже воля вооружения и мастерство меча не формировались из пустоты, а были лишь более эффективным методом контроля уже на тот момент имеющейся в его теле энергии. Но сейчас этот принцип был нарушен. Поглощение Пейна должно было привести к увеличению его общего объема энергии примерно в 2 раза, но на данный момент она уже возросла примерно в 5 или даже 6 раз. Эта энергия не пришла от Пейна и не была поглощена извне каким-либо другим способом, а просто родилась в его теле. Но Яруаши не был удивлен, потому что он уже давно осознал, чем именно является этот так называемый лимитер. Лимитер – это граница между иллюзией и реальностью. Совершенно обычный человек может просто взять и слиться с совершенно обычным костюмом, став монстром костюмного типа демонического или даже драконьего уровня, способным уничтожать целые города.